Послесловие. Истина предельно проста. Как ни крути, вернешься к тому же. Позвольте сказать пару слов на прощание. Когда я писал эту книгу, меня переполняли эмоции. Я понял то, что люди не решаются сказать и признать. Китайские предприниматели усердны и настойчивы, но и у них есть пробелы в мышлении и методах по-настоящему эффективного управления. Я видел множество бизнесменов. Почти каждый из них казался передовиком. Они были воодушевлены и полны идей, обладали поразительной энергией и трудолюбием. Это результат многолетней самодисциплины. Они всегда старались выполнить как можно больше задач, отдавали делу время и силы, чтобы бизнес стал устойчивым и мог развиваться. Они действовали по типичному сценарию, брали в свои руки все. Управление, продажи и производство. Они так погружались в работу, что не оставалось времени на собственную жизнь. При этом бизнес не рос, и в конце концов эти люди выгорали эмоционально и физически. 10 лет назад я познакомился с одним бизнесменом. Весной, полный надежд, он говорил мне, что хочет сделать свою компанию лидером отрасли. 10 лет спустя он исчерпал свои силы, здоровье и средства. Он сломался в погоне за жемчужиной мечты. Его компания обанкротилась, и он исчез вместе с ней. Меня очень тронула эта история. Мы должны отдать дань уважения его усилиям и самоотверженности. Сегодня китайский бизнес вступил в период рационального возвращения. Наша экономика сделала огромный шаг вперед. Макроэкономическая среда достигла зрелости, и теперь невозможно добиться успеха за счет голого энтузиазма и творческого подхода. Китайский бизнес перешел от дикого роста к стратегическому развитию. В новую экономическую эпоху знание и разум становятся важнейшими условиями выживания. Это и есть моя миссия. Когда я выступаю с докладами, я полон решимости. Мне хочется помочь предпринимателям сделать бизнес проще и эффективнее. Чтобы бизнесмены меньше уставали, не перегружались, при этом стали чуть эффективнее и чуть ближе к наполненной жизни. Я верю, что эффективность изменит и предпринимателей, и мир. Великая истина предельно проста. 17 лет я читал свой курс, улучшая его, убирая все лишнее, чтобы дойти до сути управления бизнесом. Джуан Цзы выделялся среди китайских мыслителей независимым мышлением. Он перенял даосские идеи Лао-цзы и на их основе построил собственную философскую систему. Меня глубоко впечатлило его сочинение «Основы бессмертия». Прежде всего, меня поразила его мудрость. В ту эпоху, занимая столь высокое положение, он размышлял о понятиях конечного и бесконечного. Он четко показал нам, что время и силы конечны, и мы не успеем сделать все, поэтому и нужно следовать стратегии «взять одно», отказавшись от 9. Пабло Пикассо стал великим, потому что воспользовался этой стратегией при написании своих картин. Стив Джобс создал самую дорогую компанию в мире, потому что выбрал одно. Рональд Рейган за счет этой стратегии вывел страну на новый уровень экономического развития. Я сам почти 10 лет управлял успешной компанией, пока кризис не заставил меня задуматься. Как связаны мышление, поведение и результаты? Именно тогда я по-настоящему применил стратегию «взять одно», отказавшись от 9. Этот момент стал поворотным в моей жизни. Я понял суть каждого аспекта своей работы, высвободил время и силы, до минимума снизил издержки и вывел компанию на путь устойчивого развития. Я всегда твердо верил, что бизнес — одна из величайших сил в истории человечества. Каждая компания — источник энергии, а предприниматели — это те, кто приводит ее в действие. Мы всю жизнь бросаем вызов человеческой природе, постоянно сталкиваемся с выбором, что взять, а от чего отказаться. Нельзя хвататься за все сразу. Наша задача — избавиться от лишнего и найти главное. Времена меняются, и вряд ли аспекты бизнеса, о которых мы говорили, останутся неизменными. Уникальное когда-нибудь может стать обыденным. Но сейчас принципы, о которых мы говорили в этой аудиокниге, суть эффективного управления. С момента публикации своей первой работы более 10 лет назад я каждый год обещал себе написать книгу. За это время я сталкивался с ошибками, сомнениями и испытаниями. Эта аудиокнига – итог пути, переосмысления, акт самоанализа и самосовершенствования. Если вы поймете философский смысл стратегии «взять одно, отказавшись от девяти», вы обнаружите, что возвращаетесь к истокам. Конечный результат – единица. Все многообразие сводится к сути. В Дао Дэ Цзин Лао Цзы написал: «Истинный путь порождает единицу. Единица порождает двойку, двойка порождает тройку, а тройка порождает все сущее». Цикл повторяется вновь и вновь, он бесконечен. Это возвращение к основам, состояние непрерывного обновления и возрождения. Ученый из восточной Хань Цюйшэнь дал похожее объяснение термину «один» в своей книге «Происхождение китайских иероглифов». «Один» — это протоначало. Путь заключается в единице. Разделяя небо и землю, он изменяет форму всего сущего. При сотворении неба и земли все начиналось с единицы. Управление бизнесом ничем не отличается. Единица — это суть каждого дела. Умение избавиться от лишнего. Поэтому в Дао Дэ Цзин далее говорится: небо должно быть чистым, земля должна быть спокойной, боги должны быть духовными, пашня должна быть богата, все сущее должно жить, а правитель должен поступать правильно. Под единицей можно понимать саму основу всего сущего, главный закон. Все будет как надо только в том случае, если оно будет соответствовать фундаментальным правилам. Получается, нужно начать сначала, пройти путь до намеченной цели и вернуться к исходной точке. Такое возвращение можно воспринимать как своего рода возвышение, возрождение, нирвану, новую отправную точку. То же относится и к управлению компанией. Единица каждого аспекта работы и есть его главное свойство. Философия стратегии «взять одно, отказавшись от девяти» заключается в том, чтобы восстановить исходное состояние, устранить сложное, выявить сущность одного, вернуться к единице и в конце концов достичь просветления. Стратегию «взять одно, отказавшись от девяти» можно использовать не только в бизнесе, но и в жизни и в учебе. Поэт Рабиндранат Тагор как-то сказал: «Однажды глубокой ночью я сжег все свои воспоминания. С тех пор мои сны стали чистыми. Однажды ранним утром я выбросил все, что было вчера, с тех пор моя походка легка». Именно так работает стратегия выбора. Чтобы брать одно и отказываться от девяти, мы должны помнить два слова: сердце и добро.